Глава четвертая. Угроза. Мазарини давал свой последний бал. В тот вечер в ярко освещенных залах Лувра комедианты мсье, возглавляемые Мольером, автором, режиссером и первым актером, давали две пьесы — «Шалы» и «Смешные жеманницы». Спектакли игрались прямо на дому знатного больного, не только ради его удобства, но еще и потому, что театр малого бурбонского дворца, примыкавшего к Лувру, уже перестраивался, а Пале-Рояль, который мсье задумал возвести с размахом в ожидании роскошных балов, каковые должны были сопровождать его грядущую супружескую жизнь, еще не был достроен. Собственно, никто не высказывал по этому поводу огорчения, ибо галерея, где была представлена часть коллекции кардинала, не могла не восхищать ценителей. Мари де Фонсон, впервые попавшая на бал и ждавшая представления королю, а обеим королевам и мсье таращила от восторга глаза и не скрывала радости. Наконец-то она перенеслась в тот сверкающий мир, о котором мечтала, томясь в монастыре. Эта молоденькая девушка в синем атласном платье с пышными кружевами, похожими на облака на утреннем небе, с ленточками, вплетенными в ее белокурые изящно причесанные волосы, с ниткой жемчуга, подчеркивающей стройность ее шейки, составляла со своей матушкой, чей черный бархат и черные же кружева выглядели не трауром, а наилучшим фоном для бриллиантового ожерелья, некогда приобретенного герцогом-маршалом у одного купца из Брюгге, совершенно неотразимую пару, на которую все оглядывались с самыми разными выражениями на лицах. Мадмуазель, первая удостоившая их вниманием, не скрывала восхищения. Трудно сказать, которая из вас красивее. Боюсь, дорогая герцогиня, вы не сумеете долго продержать при себе это очаровательное дитя. — Я совсем не тороплюсь замуж, — возмутилась Мари. — Я хочу быть фрейлиной новой мадам. Говорят, когда она появится здесь, мсье будет что ни день давать балы. — Что ж, верно, — согласилась принцесса со вздохом. — В вашем возрасте балы — это действительно самое главное в жизни. Разве вы, ваше высочество, больше их не любите? — с улыбкой осведомилась Мари. — А зачем же тогда вы их устраиваете? — Может, и люблю, но не стремлюсь туда, как прежде. К тому же я не хозяйка у себя дома. Возвратившись из Сен-Жан-де-Люс, я с удивлением обнаружила у себя в Люксембургском дворце мачеху. Маргарита Лотарингская, вторая жена отца, мадмуазель покойного Гастона Орлеанского. Она все время плачет, шмыгает носом, всюду роется и мешает моим слугам. Иногда я даже спрашиваю себя, не лучше ли мне было бы уйти в монастырь? В действительности, меланхолия мадмуазель была вызвана не столько этим вынужденным соседством, сколько будущим браком мсье. Ввиду своего высокого положения, она всегда считала, что ее руки достоин разве что король, на худой конец брат короля. Первый уже заключил брак, а теперь и второй собирался последовать его примеру. Неудивительно, что в последние дни у нее ни на что не глядели глаза. Сильви, отлично знавшая обо всем происходящем, позволила себе улыбнуться. Это было бы прискорбным шагом. Я-то думала, ваше высочество ждет один из европейских тронов. Кажется, королей вокруг хватает. Начать хотя бы с английского, — ее перебила Мари, вскричавшая. — Смотрите, матушка, герцог де Буфор! — Ой, да чего красив! осанка короля, восхитительный кавалер! — Откуда ты его знаешь? — спросила ошеломленная Сильви. — Как это откуда? Вы забыли, матушка? Ведь вы сами познакомили нас в Конфлане. С тех пор я его не забывала. К тому же он несколько раз мелькал в монастыре. Даже если бы ей на голову обрушился потолок, Сильви взволновалась бы меньше, чем от слов дочери. Неужели и Мари, ее малышка Мари, подпала под чары, пленницей которых стала много лет назад она сама? Смех мадемуазель, похвалившей Мари за хороший вкус, отбил у нее охоту схватить дочь за руку и вместе с ней пуститься на утек. Ведь если зло уже совершено, бегство лишено смысла. Свидетельством тому был ее собственный опыт. Франсуа подходил все ближе, рядом с ним вышагивал Николя Фуке. Герцога сопровождали две девицы, при виде которых юная Мари не удержалась от гневного возгласа. — О, Боже! С ним эти мерзкие сестры Немур! Не выношу их! — Полностью разделяю ваши чувства, — подхватила мадемуазель. — Они не только некрасивы, но и невыносимо высокомерны. Кто-то, видите ли, предрек им, что они станут обе королевами. Обе группы сошлись. После реверансов, цветистых приветствий и еще более цветистых комплиментов, диктуемых нравами эпохи, мадемуазель стала вышучивать Бофора за его роль сторожа при племянницах,